университета, вся архивная информация на сайтах openyoga.ru. Что там у нас? Бесплатные интернет-йога-курсы наши на сайте openyogaclass.com. Значит, сейчас, видите, мы сюда переместились, будет, вероятно, какая-то еще большая цепочка переезда, потому что всю улицу ремонтируют, то закрывается одно, то открывается, поэтому немножко это поведем кочевой образ жизни, но это иногда бывает полезно, в конце концов помним, да, йоги, в общем-то, в йоге, странствующие йоги, которые не имели права на одном месте задерживаться больше, чем на 3 дня, это была очень-очень хорошая такая практика, потому что за 3 дня ты не успеваешь еще привязаться ассоциативными связями к месту и больше склонен думать о чем-то высоком, чем о материальном. Значит, не в ущерб, опять же, материальному, все-таки эти 3 дня надо где-то быть. Вот, поэтому те из вас, кто в дальнейшем собирается принять саньясу и таким образом, что называется, называться каким-нибудь с вами Абхавагадхе-Йоджи-Зейкал-Эмэне-Ананда, должны помнить, что у этого звания есть не только права, но еще иногда и обязанности. И вот прежде чем что-то на себя брать, надо очень хорошо подумать, готовы ли вы к бомжачьей жизни по 3 дня на каждом месте. Но это шутки на самом деле, но в каждой шутке есть доля шутки, друзья. У нас тема, как у нас была объявлена у нас тема? История религии Востока, да, и мы, в общем-то, вряд ли что-нибудь поймем из этой темы, если мы не будем понимать людей и образ жизни этих людей, которые мы будем с вами разбирать. Итак, для того, чтобы разобраться в этой теме, чрезвычайно сложной истории религии Востока, это просто, знаете, эта тема, это как вселенная. То есть она необъятная. Так вот, для того, чтобы разобраться в этой теме, надо, с одной стороны, очень четко себе представлять тех людей, которые исповедовали те или иные религии. В отрыве от людей вы ровным счетом ничего не поймете. То есть надо немного представлять их нравы, вообще структуру общества, те проблемы, с которыми они сталкивались. А тот образ жизни, который они вели, те их симпатии, антипатии, надежды и страхи, все то, что, в общем-то, наполняло жизнь людей. Только после этого вы можете хоть чего-нибудь вразумительное себе, так сказать, составить представление о тех или иных там верованиях или тех или иных философских взглядах. С другой же стороны, чтобы разобраться в этой гигантской теме, надо, собственно, иметь какую-то такую, знаете, точку зрения, или даршана на санскрите, то есть некая такая философия. То есть вы, чтобы... Так как тему религии Востока можно рассматривать совершенно с разных углов. И, в общем-то, это может превратиться в набор разнородных фактов. Ну, то есть отдельный факт, один, другой, третий. Но надо как-то их нанизывать на какой-то скелет. Поэтому в данном случае мы в качестве скелета возьмем философию йоги. То есть мы сделаем так, как если бы у нас была уже готовая картина, как оно должно было бы быть, и на эту картину мы будем нанизывать те исторические факты, свидетельства, какие-то тексты и так далее, которые до нас дошли, ну, до настоящего времени. То есть волей-неволей, когда берешься за такую глобальную тему, ее нельзя, ну, как бы, излагать описательно, потому что это будет набор фактов. Там можно говорить, а связанной картины в голове не будет. А если у вас уже есть какая-то мировоззренческая картина, как оно, в общем-то, все должно было бы быть согласно философии йоги, которая, в свою очередь, упирается на претензии на то, что, ну, какая-то картина мира у йоги есть, получается очень красиво. Во всяком случае, эта тема превращается в захватывающее повествование. Вот по отдельности заставь вас читать историю, особенно историю религии. Господи, вы заснете там на 2-й минуте. Но когда у вас будет эта сюжетная линия, как из одного происходило другое, из другого третье, а почему это четвертое, под влиянием пятого и так далее, это превращается в детектив, это даже больше, это превращается в такую, знаете, захватывающую, увлекательную, как вам сказать, занятие, и люди потом даже в свое хобби превращают изучение истории, потому что как бы все новые и новые факты, они нанизываются, они как пазлы попадают вот в еще в отсутствие какого-то знания, и картина поистине фантастическая начинает перед нами происходить. Итак, еще раз, с одной стороны, есть фактический материал, дошедшие до нас некие артефакты, свидетельства, живые религии или философские учения. С другой стороны, у нас есть некая наша картина мира, которую еще раз мы возьмем, йоговскую картину мира. Вот. С третьей стороны, мы постараемся это все в достаточно таком, знаете, не сухом, а живом, жизненном стиле изложить. Почему? Потому что, собственно, что такое история? История — это не набор сухих фактов, это драма. Это, знаете, это каждая секунда ты не знаешь, что будет завтра. Иногда совершенно неожиданные повороты, иногда закономерное развитие, иногда история идет по спирали. То есть одни и те же моменты, они как бы проходят вновь, вновь, вновь, вновь. Как если бы, знаете, вы в компьютерную игру играли, и вот как бы если вы за один уровень не прошли, приходится по второму, по третьему. И вот очень часто такое встречается при изучении религии Востока. Теперь несколько слов действительно таких как бы общецелых. А что же считать религиями Востока? Это вообще вопрос очень такой открытый. Потому что обычно в простонародье у нас считается религии Востока. Это, в общем-то, все, что связано, ну, если мы йогой интересуемся, это Индия. Ну, в общем, все, что вот туда относится. Ближний Восток, Средний Восток, Дальний Восток. Ну, Ближний Восток, понятно, Средний Восток — это как раз Индия, Дальний Восток — это уже туда ближе к Китаю. Вот. Но на самом деле есть продолжение этой темы совершенно не смешное. Дело в том, что все религии, которые сейчас, в общем-то, цветут и пахнут на Западе, а известно три абрамические религии, которые здесь в основном ну, доминируют, это иудаизм, это христианство и это, значит, ислам. По сути дела, они ведь также относятся к восточным религиям, потому что корни их, опять же, пришли с Востока. И нас ждет такое захватывающее путешествие, оно будет длиться достаточно долго, мы будем читать серию лекций, посвященные истории религии Востока, потом прерываться на другие темы, так как у нас есть достаточно жесткий план, мы не можем себе позволить только лишь такую радость, как бы, вот такие интересные темы, но надо будет еще изучать и зубодробильные темы, тяжелые темы. И поэтому мы с вами должны в обозримом будущем хотя бы в первом приближении коснуться из всех более или менее на сегодняшний день известных религий. А их не так мало, друзья. А если брать еще всякие течения, ответвления, секты, подсекты, или просто какие-то философские течения, которые как синтез некоторых разных точек зрения, набирается достаточно много. Итак, начнем мы с самого начала. Начнем мы с вами с Индии, так как, еще раз, за точку зрения, за скелет, за даршан, за взгляд, за ту парадигму, с позиции которой мы будем все рассматривать, мы выбрали йогу. И тут получается небольшая такой, конечно, казус, путаница, потому что, смотрите, вроде как йога пришла из Индии, в Индии тоже полно религий, а мы берем это за как бы отправную точку анализа вообще всех религий. И на первый взгляд получается, знаете, такая вот, ну как бы смешная ситуация, что, конечно же, мы, по идее, должны были бы религии Индии, ну так как оттуда йога, превозносить, а скажем, религии аврамические принижать или какие-нибудь ответвления, так сказать, игнорировать. Вот, и как бы это была бы такая ущербная точка зрения. Но, друзья, есть спасительная такая вещь, совершенно чудесно спасительная вещь. Дело в том, что йога не является религией. То есть, и в этом смысле это, пожалуй, одна из самых беспристрастных точек зрения. А йога в этом смысле подобна науке. Ведь наука также анализирует все религии беспристрастно. Науке ведь все равно какая религия. А более того, считается даже немножко дурным тоном, если изучающий, так сказать, религию ученый сам придерживается взгляда, что он становится лояльным к одной точке зрения и, наоборот, старается принижать другую точку зрения. Вот, поэтому даже в науке считается немножко дурным тоном быть ангажированным какими-то взглядами. Вот, ну, то есть, если ты говоришь, что я там величайший католик, и сейчас с позиции католицизма я вам разложу все на свете, то, конечно же, тут же возникает вопрос, ну, а как ты можешь строго, так сказать, судить, в том числе и тот же католицизм? Вот, и так можно перебирать все остальные религии, то есть для ученый должен быть немножко отделен. А чем же в этом смысле, да, и йога в этом смысле очень близка к науке. По сути дела, йога это та же наука, только лишь с одним очень существенным замечанием, одной очень существенной оговоркой. Смотрите, и вы должны это запомнить, если вы изучаете, помимо всего, йогу практически. А так как я больше чем уверен, что подавляющее число наших слушателей, значит, вот кто нас будет смотреть в записи и так далее, это люди, интересующиеся йогой, вы должны запомнить, что принципиальная разница между йогой и наукой следующая. Наука пойдет на что угодно, на любые преступления, на что угодно ради знаний. Даже задумываться никто не будет. Вот если цель обретения знания, лягушек будем резать, бесчеловечные опыты на людях будем проводить, что там, знаете, этих самых, отлавливать, как их называют, адептов религии и выпытывать у них, значит, их все тайны, как у них там все, да? Вот в отличие от этого, йога скорее откажется от знаний, если они будут приобретены путем принесения страдания другим живым существам. И с одной стороны, кажется, что йога этим самым себя как бы ограничивает в познании мира. Но это только на первый взгляд. Значит, все-таки йога более древняя, в общем-то, вещь, чем наука. Современной науке нет еще и 500 лет, в то время как йоге огромное количество тысячелетий. Так вот, йога в этом отношении также претендует на беспристрастность, как и наука, но только лишь знание она получает не любой ценой, а только лишь соблюдением морально-этических принципов. То есть, если вдруг какое-то знание, ну, получено не таким способом, йога скорее его вообще не рассматривает. Знаете, в этом отношении, как вот в современном суде, и соотношение тех или иных доказательств с фактором, как эти доказательства были получены. Ну, действительно, в демократических странах считается, что если те или иные доказательства были получены с нарушением закона, они не рассматриваются в суде как доказательства. Это большое достижение человечества, собственно говоря. Знаете, вот эти вот все там, процессы 30-х годов, что он виноват, потому что он сам сказал, что виноват, на этом, ну, как бы закончились, да? Вот, так вот, и это, в общем-то, завоевание гуманистическое современного мира. Вот по этой же аналогии в йоге давным-давно пришли к очень серьезному выводу, чисто философскому. Друзья, этот вывод, знаете, он даже не абстрактный, это каждодневный ваш вывод. Вот вы завтра можете доминировать в этом мире, скажем, подслушивая, подглядывая, убивая, пытая, подкупая там, и так далее, и так далее. То есть вот получать знания. Или мучая кого-нибудь. Понимаете? Так вот, йога утверждает, что не пойдут вам впрок потом эти знания. Лучше бы у вас их вообще не было. Понимаете? Лучше бы их вообще не... Лучше бы вы остались глупым, но добрым. И вы бы доминировали в этой вселенной. Почему? Потому что для людей, как мы говорим, глупых, но добрых, иногда включается сверхлогика. Иногда сам Абсолют или кто угодно, сама Вселенная подсказывает ответ там, где вы его никаким образом другим взять не можете. А вот если вы с нарушением принципа причинения вреда получаете то или иное знание, это временное знание. Сегодня оно знание, сегодня вы вроде как бы радуетесь, а завтра все приходит к краху. И знаете как это? Провал такой, что вы строили дом, на месте, где там дыра. Это она рано или поздно провалилась, и лучше вы и не строили там дом. Понимаете? Потому что еще провалилась с жильцами вместе. Я тут недавно в интернете картинку увидел, совершенно потрясающую. Да, но не буду отвлекаться, значит, вы меня тоже направляете, я люблю отвлекаться на всякие такие анекдоты. Они немножко разбавляют лекцию, но они иногда вводят в сторону. Так вот, друзья, мы с вами будем рассматривать с позиции йоги только по одной причине, что йога, во-первых, не является религией. Во-вторых, в отличие, да, и в этом отношении все каноны познания такие же, как и в науке. А во-вторых, йога скорее не будет принимать во внимание те, опять же, какие-то данные, исторические или неисторические, которые так или иначе были получены, которые были получены нечистым образом. Поэтому достаточно, с одной стороны, сокращается фактический материал. Ну, о чем я сейчас говорю? Ну, я говорю о том, что когда, допустим, к власти приходит какая-то одна доминирующая религия, она начинает, оскорблять все, что было до этого. Или, допустим, ставить под сомнение, или какие-то, знаете, несуразные обвинения, что те, кто был перед ними, были вообще людоеды, а вот сейчас мы-то, наконец, приличные люди. Вот, когда начинаешь, грязный черный пиар, или информационные войны сейчас это называется, значит, это когда тебе кто-то не нравится, ты начинаешь его поливать грязью и подтасовывать факты. Вот, так вот, конечно же, если же с точки зрения йоги вы сталкиваетесь хоть с одним из таких подтасовок, вы скорее не используете в вашей картине мира, потому что зачем включать заведомую ложь? Вот зачем это делать? Вот было там 300-летие дома Романовых, и вся история была переписана под Романовых. Почему? Да потому что кормились с этого и историки, и политики, и все, а до этого вроде как там никого и не было. То же самое с крещением Руси. Вот там крещение Руси, все, значит, просто это все празднуют. А вроде до этого вообще людей не было. А до этого, до крещения Руси там тоже были. Тоже на самом деле, если мы говорим про нашу страну или про бывший СССР, теперь он уже называется, там ведь тоже было влияние разных, экспорт религии был. Экспорт религии. Мы об этом поговорим, так как у нас будет коснемся вопроса истории Веды, а он очень близко связан с нашей страной в этом отношении. Так вот, друзья, что же такое тогда йога, если она не религия? По сути дела, если брать сухой остаток, то йога – это система самопознания с очень жесткими морально-этическими принципами, с очень жесткими логическими принципами, значит, и с очень такой активной жизненной установкой на то, чтобы жизнь продолжалась, друзья. Вот есть еще один такой фактор. Как вы понимаете, любая йога, как и любая религия, любая точка зрения имеет право на жизнь, точнее она есть, пока живые есть люди. Если нет живых людей, ни о чем мы с вами говорить не будем. Поэтому, значит, весь образ жизни йога и йогини должен быть направлен в том числе и на то, чтобы жизнь продолжалась. Мы, кстати сказать, в рамках истории религии Востока посмотрим, как несколько раз ставилось под сомнение эта идея, скажем, во времена буддизма, когда ставилась под сомнение мысль, что самое главное – жизнь. Они поставили на первый план достижение некой нирваны, освобождения. И что же с ними произошло с буддизмом? Индия смела буддизм. Буддизма не осталось в Индии. Вот он сейчас только второе пришествие буддизма, и то только из Тибета. Слабенькое. Мы поговорим об этом. Так вот, смотрите, по сути дела, йога – это некая такая точка зрения на бытие, очень вменяемая, адекватная, очень добрая и уважающая жизнь. И все это делает следующую вещь, что сам идеал йоги, он переживает многие религии. То есть религии приходят и уходят, а йога остается. Философские течения приходят и уходят, а йога остается. Приходят религии, йога есть. Приходит атеизм, йога все равно выживает. Вот пример нашей страны. Йоги-шестидесятники, у кого я сам в том числе в свое время учился, друзья. Советский Союз, железный занавес. За меньшее сажали. Вот мы сейчас там ругаемся, нас не свобода. А бедных кришнаитов в Советском Союзе вообще по тюрьмам рассылали. Каким чудом йога осталась нетронутая. То есть как-то так, не знаю, то ли может быть Штирлиц, потому что йогой занимался, если 18 мгновений смотрели. Вообще элита занималась, надо сказать, может быть и во всех этих наших КГБшных организациях тоже занимались, и они понимали, что не надо пилить суп, на котором сам сидишь, и так не тронули. Вообще могли бы по йоге пройтись в советские годы, как потом в поздние годы прошли, скажем, по карате, по другим восточным религиям, когда там уголовные дела заводили и так далее. Сейчас времена не те, но сейчас другая ситуация. Сейчас, допустим, угроза для йоги вполне реальная, вплоть до физического уничтожения, это религия. Во многих странах, вот у нас достаточно большое количество студентов из бывших стран СССР, в особенности все, что касается Средней Азии, вам могут вполне нормально впаять срок за то, что вы занимаетесь йогой, если вдруг кто-то посчитает, что это религия, а религия должна быть одна. Ну, там это ислам, значит, где-то там какое-то еще ответвление там чего-то, понимаете? Да, поэтому не все так просто в этом мире. Мир живой и дышит. И как бы вы в этом отношении должны понять, что несмотря даже на это, на все, йога все равно умудряется выживать. Умудряется выживать при любой религии, при любом, как сказать, раскладе философии, даже атеизма. Ну, кстати сказать, все, что касается ислама, была совершенно чудесная интеграция йоги в ислама, она называлась суфизм. По сути дела, истинный суфизм – это йога, ну, только, знаете, под этой, под вывеской ислама. Вот. Где практики некоторые один в один. Ну, есть, правда, там свои расхождения и так далее, и тому подобное. Опять же, если вы изучаете историю религии Востока, вы прекрасно можете себя чувствовать в любой религии. Вообще говоря, в дальнейшем есть некоторые школы йоги, и такие вот, ну, как бы ответвления, некоторые достаточно закрытые. Там вот есть такая некая парадигма, заключающая в следующей вещи, что если ты йог, ты должен чувствовать себя своим в любой религии. Или среди атеистов. Где угодно ты должен себя чувствовать своим. Почему? Ну, потому что вы, ну, как бы, йога считает, что религия – это не чья-то блажь, это не чья-то дурь. Или, ну, в общем-то, даже и не провидение Господне, как многие считают, а это просто закономерные этапы исторического развития человечества или духовной эволюции. Самое интересное, что подобно тому, как идеи атеизма иногда вспыхивают, а потом исчезают, точно так же и идеи религиозности иногда очень сильно вспыхивают, а потом уходят на второй план. И действительно, даже история Европы, если вы проанализируете, вспомните там, французская революция, это же был гимн разуму, когда крушили все религии, потом опять они вернули, ренессанс, потом опять уходит на нет, то есть как бы общество дышит, иногда наоборот приходят какие-то атеистические взгляды на первый план, а религиозные уходят, понимаете, и так оно все живет, вот оно так все живет. Но давайте мы начнем по порядку. Итак, а почему же йога, откуда взялась йога? И здесь самая большая, в общем-то, тайна, откуда она взялась. Дело в том, что все, знаете, как пальцами, все системы, в том числе индийская система, друг на друга указывают. Вот у того спроси, тот говорит, нет, вон у того спроси, кто-то, вон у того спроси. То есть все друг на друга указывают пальцами. И рано или поздно, все начинают указывать пальцами на веды. А когда начинаешь выяснять, откуда взялись, скажем, в той же Индии веды, ответ следующий. Веды были привнесены в Индию давным-давно. На вопрос, откуда привнесены, все разводят руками и говорят, откуда-то с севера. На этом, собственно, заканчивается любое исследование, откуда возникла сама йога. И понятно, отсюда же возникает вопрос о сути вед. Ну, раз йога вместе с ведами проникла, а что такое веда? Является ли веда религией или нет? То есть, как бы, и, ну, чуть попозже мы этого коснемся, но хочу сразу наперед сказать, что, вообще говоря, веды не являются религией. Точнее, вы там встретите многочисленных божеств, вы там встретите какие-то сложные обряды, описания, повествования, но вы также встретите глубоко законспирированную философию, которая была изложена совершенно непонятно, во-первых, на непонятном нам ведическом языке, который возник много-много раньше, чем возник санскрит. Что иногда я слышу точку зрения, говорят, вот санскрит, йога на санскрите. Друзья, йога возникла, когда санскрита в помине не было. Санскрит достаточно относительно недавно возник язык. Кстати, один из возможных переводов означает «хорошо сделанный». То есть собрались, грамматическая мысль взяла, выпилила правила там и так далее. Все. Веды написаны на ведическом языке. Лингвисты изучают этот вопрос. Есть такое очень в современной науке область знания, сравнительная, значит, лингвистика там, ну, и ответвление этого знания очень интересное. Так вот, как ни странно, русский язык чрезвычайно близок к нему. Ну, действительно, сами слова «веда» не нуждаются в переводе. И также огромное количество других слов вы прекрасно будете понимать без перевода. Если там, знаете, немножко иногда ударение, иногда немножко, знаете, надо так прислушаться, поиграть со словом, как через какое-то время вы начинаете понимать смысл этого слова. Я вот в свое время, когда начал изучать йогу и столкнулся впервые с мантра-йогой, она мне показалась чушью собачьей. Господи, как попугай, что-то повторять, чтобы получить какой-то результат. Вот. Потом выяснилось, что это никакая не чушь, а может быть реальнее, много более реальнее всего на свете остального. То есть она в этом отношении более реальна иногда, чем автомат Калашникова в руках в известных обстоятельствах. Да. Так вот, еще один из побочных эффектов того, что когда ты много раз повторяешь мантру, ты ее повторяешь, и у тебя как бы одно и то же слово иногда начинает, ну как бы так, коверкаться, да? И вдруг ты начинаешь ухватывать в том числе, скажем, славянские корни. Или какие-то аналогии. О, это слово созвучно этому слову, это слово значит это. А это же то же самое значит, это очень интересно. Много раз повторил и понял значение мантры, вот буквально такое фонетическое, ну то есть по тем словам, корням тех слов, которые, ну, потом трансформировались во что-то другое. Поэтому еще с этой стороны нас ждет много открытий. Так вот, откуда взялись веды, непонятно, и мы сейчас с этого как раз и начнем, но факт остается фактом. Йога – это некий такой, как бы, учение, претендующее на некий островок незатронутости. Незатронутости от ваших взглядов на то, что вы, ну, как бы, верите вы во что-то или не верите? Точнее, йога очень красиво объясняет, почему если человек во что-то верит, он этой же верой начинает и изменять свой мир согласно своей вере. Но в этом отношении вера это как частный и атеизм, и вера частный случай чего-то более глобального. То, на что, о чем говорит нам йога, и то, что, в общем-то, по-разному называется, иногда это называется словом «реальность». Иногда в некоторых текстах это называется таковость бытия. То есть вот есть бытие, и вот оно так, и все. Вот так. Это вот какая реальность, да? А вот такая. То есть, а реальность религиозная? Нет, она не религиозная. Как частный случай она может быть. Она атеистичная? Нет, она не атеистичная, но как частный случай может быть. А какая она? Она вот такая, и все, точка. Да? И вот многие термины, с которыми мы будем с вами сталкиваться, именно этого такого же характера, что а вот так, да? Или там допустим, указывают на абсолюта, да, абсолют, сотворивший всю жизнь. Просто говорят слово «то». Ну, мы бы сказали по-русски «то». Ну, типа, вот «то», там, где-то, «то», «оно». Да, а там на санскрите, допустим, это же звучит как «тат». Ну, созвучно, да, «то» и «тат». Вот, и знаете, когда вы начинаете изучать историю религии Востока, вы начинаете очень четко понимать многие вещи. Во-первых, вы начинаете очень четко понимать свою природу, потому что, по сути дела, подобно тому, как мы в эмбриональном состоянии проходим все стадии эволюции, прежде чем родиться человеком, подобно этому и здесь. Человек на планете Земля, по всей видимости, попадает под одни и те же какие-то влияния, примерно одинаковой кармы, он волеизъявляет в своей жизни примерно одну и ту же череду философско-религиозно-атеистических воззрений. То есть вот подобно тому, как, знаете, жизнь проходила разные формы, точно так же и мы, рождаясь и умираем, на разных этапах эволюции, когда-то волеизъявляем: «О, атеизм, классно!» Потом: «Не-не-не, религия лучше». Потом говорю: «Не, религия, но монотеистичная религия». Да. Потом говорю: «Да нет, вот монотеистичная классная, но еще хорошо была бы Троица Святая». Понимаете, да? А кто-то говорит: «Да нет, вы вообще бредите. Хорошо было бы, чтобы в этом мире был космический закон Дао, а то с этими богами, с этими троицами не разберешь». Да? И это на самом деле, вот обратите внимание, очень важный фактор. есть ваша свободная воля и есть какая-то закономерность ваших волеизъявлений. И иногда возможно выделить, как вам сказать, некие законы, как вот души приходят на планету Земля, и они почему-то по одним и тем же ступеням воли изъявляют, как они хотят видеть Вселенную. Поэтому возникают какие-то религии, или атеизм, или еще что-то. И если вы в этом разобрались в истории, вы лучше начнете понимать себя. А вы должны помнить, что внутри каждого из нас зверинец. Вот вы принимаете то или иное решение, вы иногда не знаете, почему его принимаете. А принимайте его, потому что у вас, как бы сказали в йоге, отпечатки на поверхности вашего разума, я немного санскрита буду добавлять, есть некие отпечатки на поверхности будхи, есть некие отпечатки клеши, отпечатки санскар, которые имеют тенденцию самоподдерживать себя и разворачиваться иногда в самое неподходящее время. Так вот, иногда мы делаем те или иные поступки, не понимая, что они следствие наших предыдущей жизни и нашего предыдущего мировоззрения, а то, в свою очередь, следствие нашего волеизъявления, во что бы мы хотели верить. То есть каждая религия, которую мы через себя пропускаем, не остается без следа. Каждые атеистические взгляды не остаются без следа. Все это... И потом на каждом нашем шаге оно влияет, и мы делаем следующий шаг под влиянием. Знаете, как в физике есть там, тело движется под влиянием суммарных сил. То есть несколько сил складывается, и наше направление движения именно в одном направлении. Уберите хоть одну силу, как направление движения может быть в другом. Поэтому изучение истории, как учит йога, сводится, друзья, к такому очень важному фактору по работе в области самопознания, как памятование. Памятование, понимаете? Считается, что до тех пор, пока вы не научитесь работать со своей памятью, ну, толку от вас мало. Ну, вам же самим от самого же себя. Вы как шарик воздушный. Вот дунуло, вы полетели туда, дунуло, вы полетели сюда. Почему? Потому что вы не отслеживали предыдущую свою траекторию. Иногда вас этот как шарик по кругу вот так вот носит. Вихрь такой, да? Вот, поэтому изучение истории, тем более истории философской мысли, ну, мы назвали религией. Почему? Ну, потому что, собственно говоря, более, наверное, было грамотно назвать историю философской мысли. Хотя тоже, знаете, как бы философская мысль, надо сразу же давать определение. А религия, она чем хороша? Тем, что здесь более в явном виде присутствует фактор, что то, во что вы верите, эти силой своего «я» вы заставляете внешнюю вселенную как бы трансформироваться под свою веру. Вот. Но давайте все по порядку. Начнем. Время. Сколько у меня осталось? 25 минут. 25 минут. Чудесно. Итак, начнем мы с самого начала. И начнем мы с вами с Индии. И как мы уже сказали, фактически вся история Индии началась с Вед. Откуда они были привнесены, совершенно непонятно. Единственное известно, что они были привнесены откуда-то с севера. Более того, как бы анализ других религиозно-философских течений, анализ как бы языков разных народов и в разных культурах, а совершенно недавно, еще за последние вот 10 лет, анализ ДНК человека, все указывает именно на правоту этой концепции. Ну, я сейчас не употребляю, как еще, есть еще такие факторы, допустим, как некие артефакты, типа Аркаима и прочего-прочего. Но здесь я не специалист, поэтому я могу указать, но я нюха не рыла в этом, не понимаю. То есть, все указывает на то, что была некая цивилизация, працивилизация, где-то на севере. В дальнейшем с ней что-то случилось. Она была на очень высоком уровне, но, по всей видимости, характер цивилизации немножко отличался от нашей цивилизации механистической и материальной. То есть вот мы привыкли решать проблемы в своей жизни или в окружающей вселенной каким образом? В первую очередь, ломая об колено природу. Вот не нравится нам грязно, заасфальтировать. То, что там травка, бурундучки какие-то там под землей погибнут, там еще нас не интересует. Нам вот-вот об колено сломали вот мегаполис, джунгли из стекла и бетона, да? Вот, и мы этим гордимся. Мы гордимся, что мы покорители природы, что мы не должны ждать милости у природы, а должны, значит, взять, что нам надо, как сказал классик. Вот, а по всей видимости, та цивилизация была немного другая. Она в чем-то была похожа на нашу цивилизацию. Да, они также использовали изменения мира под себя. Они также что-то строили, что-то делали, ну, какие-то были... Орудия применяли они, но 50-50, а половину, что называется, усилий они тратили на то, чтобы самим адаптироваться под новые условия. То есть не только окружающий мир под себя перестроить, а еще и себя под окружающий мир. То есть это очень странная такая вот вещь. Почему? Потому что, допустим, это привело как побочный эффект. Ну-ка, вот к чему изменение окружающего мира как побочный эффект привело? Друзья, к возникновению науки. Собственно, наука с чего взялась, да? То есть наука по-настоящему взялась, когда стали за нее деньги платить. Когда стали за нее деньги платить? А вот со времен Галилея, когда это начало применяться в производстве. Когда вдруг новые технологии, там, производство стекла, там, пороха, тканей, стали. Вот тогда наука стала развиваться, потому что стали денежки платить, и, в общем, она и пошла, и поехала. То есть наука, по сути дела, это наша современная наука, это побочный эффект от этой вот нашей, как бы так сказать, вот этого стремления изменить мир. Изменить мир. То есть... Там где-то затесалось познание мира, но оно так, оно там, знаете, на задних лапках эти все ученые, академики бегают, прыгают, а дельцы ходят и в этих всех нанотехнологий от них требуют, чтобы новый iPhone сделать, продать подороже, собственно. Вот так сейчас наука движется. Вот. А побочный эффект от внутреннего постижения себя во времена ведической цивилизации был другой. Можно было достигать тех же самых целей, только совершенно необычным для нас способом. Ну, вот в частности, я вот сегодня уже упомянул мантра-йогу. Это действительно было оружие. Вот сейчас там Россия чем гордится? Ну, оружием, да? Вот я тут на выставке был, 70 лет атомной промышленности, среднее машиностроение. Это моя бывшая альма-матер, МИФИ я закончил в свое время и работал там. Ну, в общем, где-то близок был к этим всем кругам. И выставка чудесная. Она, по-моему, уже, если идет, сходите, не пожалейте там денег. Там в том числе экспонаты ядерных боеприпасов. Бомбы, ракеты, маленькие, вот такая вот штучка, больше, чем Хиросима. Может. Ну, под мышку и все, и города нет. Вот, и мы этим гордимся, там эти самые системы залпового огня мы продаем, всякие С-300, ну, по всему миру танки, вот сейчас новую армату сделали там без этих, без людей в башне. Понимаете ли? Не буду дальше шутить по этому поводу. Да, вот. А в ведической цивилизации примерно таких же успехов, у них были свои атомные бомбы, свое стрелковое оружие, автоматы Калашникова и прочего-прочего, только материал, из которого они были, это была не материя, это было слово. Понимаете? Слово. Вибрация, мысли. Совершенно потрясающая вещь. Я говорю, когда первый раз столкнулся с мантра-йогой, ну, бред собачий. Потом я когда копнул вглубь, я понял, что все мои познания в квантовой механике там, и теории относительности – детский лепет по сравнению с тем знанием, которое там заложено и которое мы, в общем-то, до конца не понимаем даже, как оно работает. Но так или иначе, в общем-то, они пользовались этим побочным эффектом от познания себя для, в том числе, и управления всем окружающим миром. То есть вот такая была очень странная цивилизация. По всей видимости, по этой причине они оставили так много после себя мусора. Ну, допустим, древние египтяне оставили огромную помойку в виде пирамид. Понимаете, да, за собой не убирали. Да, да, пикник на обочине. Где-то вы там повеселились, уехали, а после вас груда мусора. Кто-то говорит, о, это артефакт, достопримечательность. А кто-то говорит, ну, за собой убирать-то надо, ребят, да. Вот, и по этой причине цивилизация была, вот эта ведическая, похоже, она не оставила после себя ничего много, хотя именно по этой причине, что им было близко мироощущение, ну, как вот сейчас бы мы назвали его для современных зеленых, экологическое ощущение, что зачем после себя мусорить? Мир и так сгармонизирован, да? То есть не только надо природу под себя менять, а еще и самому под природу подстраиваться. То есть как бы гибче к этому относиться. Вот. И, собственно говоря, вообще считалось, что это все бредом собачьим, но потом, еще раз, сравнительная лингвистика, когда сравнивают одни языки с другими, уже был первый звонок. Первый звонок, это были 1800-е, там, 1700-е годы, значит, вот когда ученые стали изучать разные языки и сравнивать их. Значит, затем, безусловно, это сравнение неких мифов. Потому что одни и те же сюжеты, сценарии, допустим, то, что вы найдете в Индии в ведические времена, перекликается с Авеста, это зороастризм уже. Вот. Ну и, наконец, да, потом вот Аркаим откопали, хотели водохранилище сделать, но СССР развалился, и, а там перед тем, как все затапливать, обязательно надо было съемку, аэрофотосъемку. Ничего мы там не затопим ценного. И вдруг нашли действительно город, городов, огромное количество, достаточно на большом уровне цивилизация была. Ну и совсем недавно, еще раз подчеркну, это уже генетический анализ. Дело в том, что первый геном человека расшифровывали там что-то лет 15, я не помню, сколько первый геном человека расшифровывали. Это были безумные по времени и по деньгам мероприятия. Вот. Но по мере того, как начали расшифровывать, научились это все делать быстрее и дешевле. И сейчас, в принципе, вот такая цифра, ну это, правда, она трех, может быть, летней давности, я просто не слежу за современной наукой, вот, хотя очень зря, да, что за 5 минут сейчас можно на 80% каждого из вас расшифровать геном. А знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что можно отследить всю вашу предысторию в плане того, вашу родословную, особенно по мужской линии, так как по мужской линии, это еще из биологии школьной известно, вот по линии от мужчины к сыну и так далее, идет фактически одна линия, и если сравнивать ее, где когда мутация какая была, ну там есть свои нюансы, правда это очень затратно в плане по анализу, большие нужные вычислительные мощности. Понятно, это не вручную делается, это только с появлением компьютеров стало возможно. То вдруг выяснилось, что самое смешное, что опять же наши общие предки как-то они отсюда попали в Индию. Причем брался там анализ у очень таких брахманов. А брахманы они чрезвычайно были щепетильны в качестве, они не смешивались ни с кем. Ну старались во всяком случае. Так вот, откуда взялись веды, непонятно. Идеология вед с точки зрения любой современной религии, мягко говоря, не попадает под религию. Почему? Потому что там есть, ну, в общем-то, взаимно исключающие вещи на достаточно высоком уровне. Но сохранилась достаточно конкретная такая вот такой как бы импульс системы самопознания, которая прекрасно себя чувствовала во всех религиях и чувствует себя даже для современного человека, который действительно непонятно, кто во что верит или не верит. И вот, собственно, если мы начинаем с Индии, то точка отчета это были веды, привнесенные с ариями. Очень такая хитрая была у них, по всей видимости, траектория. Вероятно, это было озеро Балхаш, затем, значит, современный Таджикистан, Афганистан, перевал Гиндукуш, современный Пакистан, а только потом уже Индия вся необъятная. Самое интересное, что была параллельная, ну, несколько другая ветка, но она пошла не в Индию, а в Иран. В Иран. Раньше это называлось Персией. А сейчас опять же называется, ну знаете, да, Иран, Ираном называется вот с 20-го, скажу, с 40-х годов 20-го года, это они сами себя решили назвать, Иран как Ариан, страна Ари. И действительно, Авеста, зороастризм очень близки, некоторые имена некоторых богов, некоторых обрядов один в один. Более того, язык, вот мы говорили, что санскрит позднее возник, язык Авесты ближе к языку вед, чем язык вед к санскриту. Вот это вот, когда начинают некоторые индусы бить себя, прошу прощения, пяткой в грудь и кричать, что мы пуп земли, то, ну, тут, друзья, в общем-то, есть варианты, да. Вот. И таким образом, когда веды пришли, да, что такое веды? Веды это такая, как вам сказать, очень сильная была, ну, такой, знаете, вот у меня какие-то вещи, вот они образные, и вот если вы понимаете образ, вы поймете и детали, специфику. Это была сильная волна жизни. Был такой раньше дядька Гумилев, у него была теория пассионарности, вот он пытался это, как бы так сказать, связать с некой жизненной силой или жизненной жизненностью нации, которая, ну, дает ей способность выживать, доминировать, расширяться и так далее и тому подобное. Так вот, это было очень-очень, если это были наследники какой-то древней цивилизации, они обладали поистине колоссальным могуществом. Они были чрезвычайно жизнерадостны, они были чрезвычайно открыты, ну как бы, знаете, вот праздник жизни. Или вот еще раз, очень часто их определяют так, что основная идея вед – живи сам, давай жить другим. И все их философское мировоззрение на окружающую вселенную, она значительно отличается, ну, если говорить даже о религиозном, чем, скажем, современная Индия. Во-первых, вы там не встретите реинкарнацию. Про реинкарнации это была для них тема, ну, совершенно неинтересная. Да? Живи здесь и сейчас. Что ты будешь думать, что у тебя будет в следующей жизни? Ты эту жизнь проживи. Да? Аналогичная ситуация отношения к карме. Вот современная Индия буквально помешана. Ну, карма, карма, дурной карма, плохой карма. Ой-ой-ой-ой-ой, как плохо. Да? У них нет этого упоминания. Какая карма? Ну, что-то там не то сделал, ну исправь, ну что об этом там говорить. То есть, когда это такое вот, ну, сила, вот ощущение силы. И, соответственно, и взгляды на мир, как на, ну, знаете, вот скорее взгляды ребенка, который играет в саду и радуется жизни. Вот. И, собственно говоря, все их взгляды такие были, что, допустим, если проанализировать, ну, такие чисто материальные потребности и попытаться вывести хоть какую-то религиозную, ну, закономерность, то есть обращение к какому-то высшему началу, дабы оно помогло в решении тех или иных дел, то все было достаточно, как вам сказать, прозаично. Хотя основа всего это было достижение некого сверхсостояния, которое невыразимо. Вообще, это отдельная тема. Мы, может быть, по ведам отдельную сделаем часть лекции, не в этот раз, потому что иначе нам на все остальные религии не хватит. Так вот, рано. Да, теперь смотрите, мы с вами сказали, что невозможно представить себе ни одну религию, если вы не представляете людей, которые тогда жили. И сразу же перед глазами встают достаточно жизнерадостные, сильные люди, светлые, сильные люди. Причем светлые, по всей видимости, и в отношении цвета кожи. Почему? Потому что, скажем, брахманы самые светлые из индусов. У них считается, что чем ближе к светлому тип твоей кожи, тем, собственно говоря, предпочтительно. Если ты там, допустим, свою дочь выдаешь замуж, или наоборот, сына ищешь, значит, невесту. А опять же, это отголоски того, что изначально все те, кто пришли с севера, они были светлые люди. И в дальнейшем, еще раз говорю, даже нашло отражение в том, какие там благоприятные признаки для выбора невесты. Почему это было сделано? По той простой причине, что считалось, была достаточно серьезная такая философия заключения брака. Понятно, что когда эти племена ариев сюда шли, там не было проблем, там браки заключались между, ну, друг с другом, ну, в одном поле. И было три касты, три сословия людей. Иногда их также называют три варны, а варна это слово цвет также. Но вот здесь вот у ученых, историков точка зрения расходится. Некоторые говорят, что это, ну, некоторые говорят, о, у них было смешанное общество, то есть люди, ну, разного цвета кожи. Скорее всего, нет, скорее всего, это было какое-то другое отличие. Но потом, когда они пришли в Индию, там были, в общем-то, аборигены, местные племена, а они были уже совсем другого цвета кожи, и рано или поздно, безусловно, индусы с ними смешались. То есть в этом отношении вы должны понимать, что никакого там особого национализма не было, фашизма или расизма. Потому что если бы он был, вы бы сейчас бы все бы индусы должны были быть как европейцы. А они все очень-очень смуглые, даже брахманы, понимаете, да? Вот. Так вот, вы должны себе представить такую вещь, что любое общество, оно делится на две части. Вне зависимости от, что это за народ, где он живет и когда. И причем эти две части с течением времени, ну как бы непропорционально начинают отделяться друг от друга. То есть считается, что в древние ведические времена фактически это две части, ну если так образно их можно было разделить, на брахманов, жрецов, и на две другие части, это кшатрии, ну, как бы военачальники иногда их называют, и вайши, это те, кто занимается земледелием и так далее, и так далее. То есть, но и примерно соотношение было такое, ну как бы сопоставимое. А потом с течением времени количество людей стало расти, и людей, брахманов, оно растет меньше, чем всех остальных, всех людей. И начинается некая диспропорция, которая известна буквально во всех странах, во всех культурах, во всех религиях. Вспомните Древний Рим, это патриции и плебеи. Плебус, простонародие, ну и благородные люди. Опять же, слово аристократия. Так сказать, как и слово «арий». Одно из значений, кстати, слова «арий» – это «благородный». Еще есть значения такие, ну, как бы «яркий», «ярый», «яркий». Вот, все. Ну, то есть, как бы, человек, который... Знаете, вот это сейчас надо там ходить и смотреть, как я так, вот, попал на одно собрание, там один дядечка говорил, я там потомственный какой-то там граф, князь. А я на него смотрю, да, ну, вот обычный мужик с улицы, да? А вот в древние времена, вероятно, если ты был благородный, это сразу же бросалось в глаза. То есть и не надо было там родословную свою представлять, что-то там Рюрикович там, и прочее, прочее. И так было всем понятно, кто ты. Вот. Так вот, получалась такая вещь, что это по всем культурам и народам. Почему так получалось? Это отдельная, достаточно закрытая, загадочная часть нашего бытия. Одна из точек зрения, в том числе и йоговских, такая, что вот после вот этой какого-то катаклизма, когда сверхцивилизация разрушилась, как если бы они освободили планету Земля для другому количеству душ, которые должны на этой планете Земля дойти до какого-то высшего уровня и в дальнейшем, опять же, то ли в космос улететь, то ли еще что-то с ним. Ну, знаете, это уже начинаются такие, ну, как бы фантастические интерпретации, откуда взялись веды, и вообще, что мы сделаем на планете Земля, что мы сюда пришли только лишь для того, чтобы прожить какой-то период жизни, а потом оставить эту планету Земля другому поколению душ, которые также пройдут, ну, то есть, такой, знаете, конвейер по этому самому выращиванию продвинутых душ, да, так, пошло, конечно, звучит, но... Да, так вот, вероятно, они оставили и сюда большую порцайку таких неотесанных душ опять бросили. Народ растет, а процентное соотношение между благородными и простонародием, оно, ну, начинает искажаться, моментально искажаться. А когда у тебя слишком большая масса простонародия, объяснить им какие-то тонкие структурные понятия или какие-нибудь философии о том, что есть там религия, есть атеизм, но на самом деле все гораздо сложнее, это, ну, не представляется возможным. Просто не представляется. Вы не в состоянии будете объяснить. А с другой стороны, жить в одном сообществе с ними надо. И вот когда возникла впервые такая необходимость, что объяснить, как сделан мир, ты не можешь, а жить, по сути дела, вот с такими людьми, которые, ну, собственно, еще не особо отличаются какими-то духовными прозрениями надо, стали как раз и возникать религии. Потому что религия такая упрощенная форма объяснения всего, где тебе достаточно четко говорится, что делать. Делай раз, делай два, делай три. И самое интересное, что основной массе людей это помогает. Собственно, иначе бы религии никогда и не возникало. Религии для живого человека объяснять, замучишься объяснять, а людям надо здесь и сейчас для их жизни набор правил, набор верований, чтобы они, пользуясь своим сверхмогуществом, исказили мир так, чтобы, ну, во-первых, сами остались живы, во-вторых, остались живы и более продвинутая прослойка, что называется, цивилизации, а в-третьих, эти бы верования выводили их сами на новый уровень. Понимаете, вот здесь вот какая очень хитрая вещь получается. Поэтому религии на протяжении всей истории человечества, если мы говорим про Индию, Индию постоянно менялись. Только лишь для одной цели. Что с течением времени мироощущение, мировосприятие вот этой огромной массы людей, которым объяснить, как сделан мир, невозможно, оно искажалось, оно претерпевало изменения, и уже надо было давать какие-то такие более исправленные точки зрения, чтобы эта большая масса людей верила во что-то другое и сама себе и окружающему миру помогала, лучше справляться вот с текущим положением. Вот, поэтому, знаете, получается такая вещь, что на протяжении всего тысячелетия, по сути дела, суть любой религии, если это истинная нормальная религия, она одна и та же. Но вот форма выражения, все какие-то акценты, все какие-то, практики, там, обряды, ритуалы, они разные. И они постоянно должны меняться. Они устаревают, их выбрасывают, приходят новые, опять устаревают. А вот что-то неизменное сохраняется. Только лишь... Да, время уже у нас, да? Значит, и вот таким образом, по сути дела, это, может быть, самая древняя из живущих до нас живых традиций именно в плане религии. Это религии Индии, религии, связанные с ведами. Собственно, в науке иногда это называется ведизм, впервые стал оформляться как религиозный взгляд. То есть до этого это не были религиозные взгляды, а с этого они явно выраженные религиозные взгляды для простонародья. И на следующей лекции мы с вами поговорим о роли жрецов-брахманов и всех остальных. То есть, друзья, это детективы все отдыхают по сравнению с этим повествованием. Так, время нас уже поджалось. Все, сколько? Все, друзья, давайте, на следующую лекцию, у кого какие вопросы по этой возникли, запишите письменно, лучше всего на форуме где-нибудь их озвучьте, и я их прочитаю, на следующей лекции начну лекцию с ответа на вопросы, и так мы быстрее пойдем. Все, отдыхаем. Оплата за лекцию вот сюда, в уголок на подушечке, мне, Игорю и Саше Глобину сейчас подойдет, мы втроем.